Дорогой Господь, сейчас предстал пред Тобой, Господь, я благодарю Тебя, до сего места помог Ты мне. До сего места Ты сохранил меня, Господь. Слава Тебе, Господь, за все. Прости, Господь, в чем я был неправ перед Тобой, Господь. Прости, если что-то не так где-то поступил, Господь. Я прошу Тебя, прости меня. Помоги мне быть, Господь, служителем Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за родителей моих, которые с ранних лет вырастили меня. С ранних лет, Господь, они водили меня в церковь. Слава Тебе, Господь. Благослови их и на дальнейшее. Господь, также видишь, Господь, найденных родителей. Помоги мне их принять как своих, полюбить как своих, Господь. Благослови также нашу жизнь, Господь, с Надей. Я прошу Тебя, Господь, Ты благослови, помоги мне быть правильным мужем, мужем по слову Твоему, Господь. Не гневаться, но любить, Господь, прощать. Я Тебя прошу, Господь, пойди, Господь, с нами, будь, Господь, всегда с нами, Господь. Я хочу, чтобы Твое присутствие, Господь, было в нашей семье. Прошу Тебя, Господь, благослови. Во всем пусть Твое имя будет прославлено и возвеличено, как Бога Отца, Сына, во Святом Духе. Аминь.